Глава 27. По дороге в Шарукань. После того, как Мстислав с помощью подлого обмана заманил свою западню Бажену и получил отказ в утехе своих прихотей, он исполнил свою угрозу. Он приказал Святозару со своими людьми отвезти Бажену к торговцам людьми и продать ее, что и было сделано. На голову девушки надели мешок, рот завязали широким поясом, чтобы криком не привлекало внимания, на всякий случай еще связали ноги и руки, положили в повозку и повезли. Куда, в каком направлении везли, она не знала. Из обрывков разговоров конвоиров было непонятно. Но Бажена пыталась определить дорогу, по которой ее везли, и запомнить ориентиры, хотя она понимала, что это практически невозможно сделать с мешком на голове. Она все же надеялась, что ей удастся сбежать. В начале пути ехали по ровной дороге, потом тряслись по ухабам, затем вновь по ровной местности. Через какое-то время она услышала шум бурлящей воды и поняла, что они едут по мосту через речку. Потом еще долго тряслись по ухабам и колдобинам, и вскоре телега остановилась. Послышался громкий разговор. Ее конвоиры громко кричали кому-то, чтобы открывали ворота. Вскоре действительно послышалось, как сдвигали тяжелую металлическую задвижку, скрипнули петли ворот, и повозка с сопровождающими конвоирами въехала во двор и остановилась. Вновь послышался скрип закрываемых ворот, ее охранники спешились. Бажену вытащили из повозки, развязали ноги и завели в какое-то помещение. Здесь было сыро и сильно пахло навозом. Девушке тяжело было дышать. Сняли с ее головы мешок, и она огляделась. Через небольшое окошко под потолком в помещение проникал дневной свет. Почувствовалось дуновение ветерка, стало легче дышать, и девушка стала придумывать варианты побега. От этих мыслей ей становилось легче на душе. Через закрытую дверь был слышен бурный разговор. Из обрывков фраз девушке стало понятно, что ее одни старались продать дороже, а другие купить дешевле. В мыслях у Бажены пронеслось. Продают живого человека, как какую-то вещь. Неужели все это происходит со мной? Отчаяние и боль охватили сердечко юной девушки, избалованной вниманием и любовью отца. На душе было скверно. Даже жить не хотелось, мелькнуло желание наложить на себя руки. От этих мрачных мыслей и действий сдерживало сильное чувство к любимому человеку. А что она любит Руслава, Бажена уже не сомневалась. Эта любовь в дальнейшем поможет перенести все тяготы, выпавшие на ее жизненном пути. Девушка верила, что Руслав тоже ее любит, и эта любовь даст ему силы найти ее и вырвать из рук злой судьбы. Вскоре голоса стихли. Видимо, обе стороны договорились о приемлемой цене. Дверь в ее комнату открылась, и в проеме появился человек. Это был Святозар, исполнитель грязных дел Мстислава. С довольной ухмылкой, потрясая увесистым мешочком с монетами, сказал: «Мы неплохо заработали на тебе. Теперь тебя повезут на невольничий рынок в Шарукань, где продадут в рабство. Нам надо торопиться. Еще предстоит расправиться с твоим другом». Бажена хотела ответить, но решила, что он недостоин этого, и лишь надменно ухмыльнулась, глядя в лицо своего врага. отчего у того лицо стало каменным, и он молча вышел, закрыв за собой дверь. Бажена подумала: «Это еще неизвестно, кто с кем расправится». От этих мыслей на душе у нее стало легче. Она оглядела место своего заточения. Кроме топчина, из грубо отесанных досок ничего не было. Девушка попыталась заглянуть в небольшое оконце под потолком, но не смогла дотянуться до него. Она походила по каморке из угла в угол с горькими мыслями, но от пережитого почувствовала усталость, села на топчан, закрыла лицо руками. От отчаяния ей хотелось разрыдаться, но слез не было. Она горько вздохнула, свернулась клубочком на топчане и заснула. До утра ее никто не тревожил, а как рассвело, дверь открылась, и вошел мрачного вида человек, поставил рядом с ней на топчан крынку воды и положил краюху хлеба. Бажена обратила внимание, что лицо у этого человека было каменным, не выражающим никаких чувств. Когда он ушел, девушка подумала: «Наверное, у всех работорговцев такие мрачные, безжалостные лица». Она уже другого и не ожидала, но во второй половине дня в каморку заглянул еще один посетитель. Этот человек был хорошо одет, он с улыбкой на лице осмотрел Бажену с ног до головы и еще больше расплылся в улыбке. Затем позвал того самого человека с каменным лицом и сказал: «Ты что же, такую красоту держишь в таком затхлом помещении? Хочешь мне товар испортить? Сейчас же отведи ее в хорошую комнату. Достойно относись к ней. Хорошо накорми и напои девушку». Затем подошел близко к Бажене, глядя в глаза, сказал: «Ты, красавица, если будешь хорошо себя вести, пристрою к достойным твоей красоте людям. Будешь жить припеваючи». Бажена в ответ кивнула головой, выражая этим свою покорность, а про себя подумала: «Знаю, какую жизнь мне уготовил быть у кого-то в гареме наложницей. Я буду вести себя спокойно, будто смирилась со своей судьбой, а при случае постараюсь бежать». Бажену тут же отвели в строение напротив, поселили в светлой комнате. Проходя по двору, она определила, что находится в одной из вотчин землевладельца, приторговывающего невольниками, и, вероятно, рядом был постоялый двор для проезжающих путников. К ней действительно переменилось отношение. Ее кормили и поили лучшими блюдами, лучшими напитками, и спала она в хорошей мягкой постели. Через пару ночей ее и еще нескольких мужчин и женщин, таких же невольников, вывели во двор. Всем связали руки и ноги, а ее обмотали веревкой вокруг талии, завязали узлом и, посадив в крытую повозку, другим концом веревки привязали к повозке прочным узлом и куда-то повезли. Так они ехали несколько дней, лишь делая короткие передышки, чтобы поесть и справить естественные нужды. Привалы на ночлег тоже были короткими, ровно столько времени, за которое могли отдохнуть лошади, и с первыми лучами солнца продолжали двигаться дальше. Во время движения даже днем постоянно слышался волчий вой, а ночью от протяжного завывания становилось жутко. Первое время Бажена не оставляла мысли о побеге, пыталась развязать крепкие узлы веревки. Но после услышанного завывания волков передумала. Да и за пленниками зорко следили хорошо вооруженные охранники, не дававшие ни малейшей возможности бежать. Их хозяин ехал то верхом на коне, когда уставал, пересаживался в свою отдельную повозку. В то же время за всем строго приглядывал. Все его называли Угрюмый, хотя ему больше подходило прозвище Весельчак, потому как был он всегда в веселом расположении духа, а улыбка не сходила с его лица. Бажена старалась примечать дорогу. Она заметила, что их обоз продвигается по безлюдным и диким местам, видимо, стараясь избежать встречи с дружинниками, потому и было кругом полно диких зверей. Вскоре плохая дорога закончилась, они стали двигаться по наезженному тракту. На пути стали попадаться пешие люди, всадники и запряженные как лошадьми, так и валами телеги. Все это девушка видела через небольшую дырочку в мешковине фургона. А еще она увидела, как их остановил ехавший навстречу отряд всадников. Угрюмый с неизменной улыбкой на лице подъехал к их главному, достал что-то и показал. После чего всадники двинулись дальше, а обоз продолжил движение. Угрюмый показал охранный ярлык на проезд по территории половцев, поэтому дальше обоз, не таясь, двигался до Шарукани. Ярлык он получил от одного из приближенных людей хана Шарукана, заплатив немало дирхемов. Вскоре их небольшой караван остановился у крепостных ворот. Угрюмый спешился и подошел к воинам, охранявшим въезд в город. Он вновь показал охранный ярлык, долго о чем-то разговаривал с ними, даже пытался дать взятку. О чем шел разговор, Бажена узнала, когда Угрюмый вернулся назад и, ругаясь и матерясь, сказал: «С оружием в город никого не впускают. Видно, не все спокойно в Шарукане. Раньше всегда впускали, а теперь, наверное, чего-то опасаются». Приказал своим охранникам остаться снаружи крепостной стены, расположиться лагерем и ждать. Перед тем, как открыть ворота и впустить обоз в город, охранники тщательно осмотрели содержимое телег. И только после этого тяжелые ворота со скрипом открыли и пропустили караван в город. Вскоре повозки остановились у постоялого двора. Угрюмый спустился с телеги, и в этот момент из дверей дома вышел хозяин и радушно встретил своего гостя. Угрюмый еще больше расплылся в улыбке, развел руки и обнял хозяина со словами: «Рад тебя видеть в добром здравии, мой дорогой друг Гурген!» Так звали встретившего его хозяина двора, на что услышал в ответ: «Рад и тебя видеть. Только давненько у меня не был. С невольниками стало тяжело, или куда еще наладился товар сбывать?» «Выгоднее, чем в Шарукане. Такой товар, как у меня, нигде не продашь. А с невольниками трудновато стало. Дружинников много повсюду рыскает. Да народ осторожным стал», — с неизменной улыбкой ответил Угрюмый. Он всегда по приезде в Шарукань давал отдохнуть своим пленникам, размещал в довольно сносных условиях и неплохо кормил, давая тем самым несколько дней на отдых от трудной дороги, чтобы невольники перед продажей выглядели полными сил, и за них можно было получить хорошую цену. Так Угрюмый поступил и в этот раз, только Бажену поселил в лучших условиях. Девушка уже 3 дня одна жила в комнате, к ней хорошо относились и кормили. Томимая неизвестностью, она совсем потеряла аппетит, но заставляла себя есть, чтобы силы не оставили ее. Вот и под вечер немного перекусила, с тоской смотрела в окошко на вечерний закат и думала: «В ближайшие дни меня отведут на невольничий рынок и продадут. Что будет дальше в моей жизни? Одному Богу известно. Как дальше сложится судьба? Неведомо». От этих тяжких дум у девушки было тяжело на душе и щемило сердце. Так она стояла у окна, смотрела на яркий багровый закат. Безучастное к ее горю солнце прощаясь, сверкала яркими лучами. Вскоре диск медленно закатился за горизонт, опустились сумерки, на улице стало темно. Залюбовавшись заходом солнца, она подумала, что такого красочного заката не видела никогда. К добру ли это? Или ждут ее тяжелые испытания? Вскоре на небе высыпали звезды. Появился тоненький месяц, а одна из светящихся точек сорвалась с неба и полетела вниз, оставляя за собой яркий искрящийся хвост. В это время девушка успела загадать тайное желание. На душе стало легче. Вздохнула и выдохнула несколько раз. Сердце перестало щемить, и она пошла спать со словами: «Утро вечера мудренее, и на все воля Господа». Баракат сегодня проснулся немного позже обычного. Вечером долго не мог заснуть, а когда задремал, часто просыпался от снившихся кошмаров. Лишь под утро удалось поспать. Оделся и с беспокойством заспешил в кузню. Но в кузнице уже кипела работа. Здесь всем деловито распоряжался сын Албек. Один из рабов мехами раздувал горн, в котором уже лежала пара заготовок на мечи. Другой невольник выхватывал раскаленный металл щипцами, клал на наковальню, а третий работник работал кувалдой. Работа шла слаженно под присмотром Албега. Работы в последнее время стало много. Даже пришлось купить и обучить еще пару невольников, которые, быстро освоив кузнечное дело, работали от зари до зари. Заказ на мечи и копья сделал Таркан, предварительно оплатил и сказал: «Пусть все лежит у тебя. Заберу все сразу, как только изготовишь последний меч. Только большая просьба. Об оружии никто не должен знать». На вопрос Баракада, зачем такая секретность, Таркан улыбнулся и ответил: «Это будет сюрприз для нашего великого хана Шарукана. Настало время похода. У воинов должно быть хорошее оружие». И за молчание еще добавил приличную сумму золотых монет. Баракад давно был знаком с Тарканом. Между ними даже была некая дружба, основанная на взаимовыгодных отношениях. Таркан не раз заказывал оружие у Баракада. Но, несмотря на это, у кузнеца в последнее время было некое тревожное предчувствие. Не желая случайно оказаться в чужом заговоре, он беспокоился за сына, дочь, за свое дело и перестал спать спокойно. Убедившись, что в кузнице работа настроена, прошел в столовую, где Арзетта уже накрыла для него завтрак. Дочери в комнате не было. Она появилась, когда отец уже закончил трапезу. Девушка улыбнулась и спросила: «Папа, ты уже позавтракал?» На что Баракат ответил: «Да спасибо за завтрак. Все было вкусно». Арзетта собрала со стола посуду, отнесла на кухню и помыла, а, вернувшись обратно, сказала: «Папа, ты не забыл, что мы сегодня идем на торговую площадь?» «Да-да, идем», — автоматически ответил Баракат и тут же вспомнил, что давно обещал сходить на невольничий рынок и купить рабыню в помощь по дому для Арзетты. Торговля была в самом разгаре. Арзетта с отцом шли вдоль рядов невольников, стоящих на возвышающемся деревянном настиле. Некоторые из несчастных стояли, понурив голову, другие обреченным взглядом смотрели вдаль, смирившись со своей судьбой. Арзетте было очень жаль этих людей. Она всегда говорила: «Была бы моя воля, отпустила бы по домам всех невольников и запретила торговлю людьми». В центре торгового ряда стояла красивая девушка. По поведению и одежде Арзетта поняла, что она не простолюдинка, Девушка стояла с безразличным видом ко всему происходящему. Было видно, что в мыслях она далеко от этого места. Вокруг девушки собралась толпа зевак. Хотя цена за нее была высокая, некоторые стали прицениваться, в то же время любуясь ее красотой. Арзетта остановилась и какое-то время наблюдала за происходящим. Ей до глубины души было жаль эту девушку, по возрасту почти ее ровесницу. Она подумала, что девушка держится стойко, с достоинством. Но, наверное, она тоскует по родным и близким, возможно, по своему возлюбленному. Чтобы облегчить ее участь, Арзетта решила купить себе именно эту девушку для работы по дому. В этот момент отец тронул ее за плечо, поторапливая с выбором помощницы, на что дочь твердо ответила: «Я уже выбрала эту девушку, и мы ее купим, несмотря на то, что она дорого стоит. Ведь я у тебя никогда и ничего не просила. Думаю, она будет мне отличной помощницей». Бажену, а это была она, первым изъявил желание забрать богатый и упитанный мужчина. По его засаленному халату и неопрятному виду можно было предположить, что это был житель одного из степных селений. Он протянул необходимую сумму хозяину и, считая дело сделанным, с довольным видом поглаживал толстый живот. Но угрюмый, увидев большой интерес к невольнице, решил поднять цену и громко крикнул: «Кто предложит больше, тому и достанется эта красавица!» Через мгновение из толпы громко назвали большую цену. Толстяк со злостью отыскал взглядом перебившего его цену, но, увидев довольно грозного долговязого верзилу, успокоился и тоже поднял цену. Но и в этот раз ему не повезло. Его цену перебил вновь тот человек. Толстяк еще поднял цену. При этом от злости его лицо покрылось багровыми пятнами. В толпе воцарилась тишина. Было слышно, как на крыше чирикают воробьи. Все с любопытством ждали, чем закончится противостояние толстяка и долговязого верзилы. Но, как ни странно, верзила цену поднимать не стал, а просто повернулся и стал уходить. Толстяк повеселел и с улыбкой уже хотел протянуть мешочек с монетами да забрать приглянувшуюся ему красавицу. Но тут баракат назвал большую цену. Настроение у толстяка вновь испортилось. Он метнул наполненный злобой взгляд на того человека, кто отнимает у него желанную мечту. Но, глянув в сторону баракада, успокоился и с понурым видом пошел прочь. Торговаться больше никто не изъявил желания. Может, цена была высокая, или все посчитали, что купить девушку захотел внезапно появившийся рядом с баракадом воинственный бег Таркан. Таркан тоже заприметил и оценил красоту девушки и не прочь был ее приобрести в свои наложницы. Но передумал, когда увидел, что девушку хочет купить баракат. Глядя, как кузнец с красавицей дочерью вносят плату за невольницу, с ухмылкой подумал: «Как стану великим ханом половецким, эта невольница будет в моем гареме. Да и Арзетта тоже. А пока не время с кузнецом портить отношения». При этом подошел к баракаду и с улыбкой спросил: «Никак на старости лет решил обзавестись молодой наложницей?» Баракат был смущен таким вопросом, даже лицо загорелось, но, успокоившись, ровным голосом ответил: «Старый я стал для этого, да и ни к чему мне молодая жена. Просто для дочери приобрел помощницу по домашнему хозяйству. Хлопот в последнее время прибавилось». Таркан, чтобы загладить неловкий вопрос, приведший в смущение баракада, похлопал кузнеца по плечу и сказал: «Ничего, ситуация житейская. Для дочки давно нужна помощница. А я к тебе как-нибудь загляну посмотреть на свой заказ». Тут же Таркан повернулся и пошел по рядам смотреть невольников, а за ним последовали двое его охранников. Баракат с дочерью и приобретенной невольницей отправились домой. А Угрюмый спрятал за пазуху вырученные за Бажену монеты и продолжил свою грязную работу — торговлю людьми, зазывая покупателей и расхваливая товар.